было, вне сомнений, за стенком, оборудованным орудиями пыток, притом совершенно новенькими, чистыми, только что из рук искусных умельцев, изготовивших их и украсивших для пущего устрашения жуткими рожами чертей и рельефными изображениями всяких рогатых чудовищ. В остальном обстановка была довольно комфортабельна. Здесь был очаг, только что погасший, но возле него стоял лач, наполненный поленьями и растопкой, а вдоль голой стены тянулся ряд прекрасно обитых кресел, вид которых не мог не напомнить Петру давнего пребывания в Бастилии. Среди пыточной, за высоким барабаном, сидели два солдата с красиво закрученными усами, нарисованными черной ваксой на их по-деревенски здоровых, широких, молодых лицах, что делало их похожими на ярмарочные мишени, по которым простолюдины стреляют из лука. Солдаты играли в карты. В непосредственной близости от них, привязанная за правую руку веревкой к крюку посреди свода, висела Либуша Кураж. Голова ее изнеможенно опустилась на грудь, искаженное мукой лицом было желтым. Петр наставил пистолет на обоих молодцов. «Отвяжите ее!» Те захохотали. «Не желаете ли переброситься с нами в картишки, пан Кукань?» — спросил один. «А то мы в жулика играем», — подхватил другой, но первый возразил товарищу. «Что ты? Пан Кукань слишком высокая особа для такой дурацкой игры». И снова смех, обнаживший молодые здоровые зубы под нарисованными усами. «Считаю до трех», — сказал Петр, стараясь не показать ощущение беспомощности, подбиравшейся к горлу. «Раз, два, три», — подхватил первый солдат, а второй сказал: «Жулик». И оба так и зашлись в хохоте. Петр нажал на спуск, но в пистолете что-то скрипнуло, щелкнуло, пуля медленно выкатилась из ствола, потянув за собой струйку дыма, и бессильно со стуком упала на каменный пол. А безбородые юнцы с нарисованными усами уже просто ржали от восторга, хлопая себя по брюху, по ляжкам. Тут из трубы очага вылетел нетопырь и, качаясь на крыльях, понесся к Либуше. Но вдруг, словно ткнувшись в незримую стеклянную стену, свалился на пол, то ли оглушенный, то ли мертвый. Тогда Либуша открыла глаза и, вперив их в Петра, произнесла иссохшим голосом старухи: «Разорви круг, Петр, сотри несколько письмен». В этих словах, казалось, нет никакого смысла, но униформированные юнцы, видимо, нашли в них смысл. Их веселые лица с гротескной имитацией признаков мужественности разом стали серьезными. Оба вскочили на ноги, и в руках у них, откуда ни возьмись, зачернели пистолеты. «Не с места», — сказал один. «Не то накормим свинцовыми бобами», — подхватил другой. 3,5 века тому назад такое суровое выражение еще не было затрепано, и веселые ребята, добрые души, опять засмеялись, только на сей раз веселье их было недолгим. Дверь открылась, и вошел, зябко кутаясь в меховой плащ, крытый алым сукном, герцог Фридлянский Альбрехт Вальштейн. «Так-так, добрые друзья встретились снова», — сказал он, и, пройдя через застенок, уселся в одно из кресел. Надо думать, что за его больными ногами ухаживали лучше некуда. Здесь он был дома и, конечно же, окружен всевозможной заботой. Но ступать ему явно было труднее и болезненнее, чем в тот раз, когда они с Петром возвращались в дом Кеплера из городской кутузки, где Вальштейн провел ночь почти без сна. «Приветствую вас, пан Кукань. Чему обязан честью видеть вас?»